состояние сродни паршивости. Сколько ты сотворил гадости, не люби, нечисти, перестанет перебивая пакости. У твоих своих скорее уводи, за душу замучу, не дури, вставай быстрее, беги. Спина пуля, Путин следом за твоим другом. Паршиво смотришь, в этой кожице кожи наряжены мазаны. Фуражка, кепка, погоны с клеткой, снова ржавые клетки. Сила боли, спасите боги, кому там хорошо, кому то плохо. Убейте лоха, на. Вместе мы были сила, вместе мы сила, вместе мы будем сила, здравствуй, Россия. Далеко наша песнь доносилась до небес. Есть смысл, есть прах, мой дух не потух. Судьи приговор во власть, да его не надо нам. Все равно прах донесут, вывезешь, спросят. Да их давно бесы у носа, на весы точки росы. Чистая мысль, только виск от удара ушел нет. Ну-ка, сука, поднимись, отряхнись, брось алкоголь, брось никотин за затяг. Гости, твои немощные кости, подземелье в роли гостей. Доля, ну их и с ней, ты пацан, выгребай до самых-самых-самых мелочей. Вместе мы были сила, вместе мы сила, вместе мы будем сила, здравствуй, Россия. А нам и даром не надо то, что у вас там в почете. Мы раскурились на крыше, мне бимчат самолеты. Над нами, над светлыми головами, умами, что крутят болтами, едва ли потому что лень. В этот мутный день кепки на бикре, на глазах влажная дымка, а на лицах улыбка, потому что бутылка с дыркой. Вместе мы были сила, вместе мы сила, вместе мы будем сила, здравствуй, Россия. Катастрофа, взрыва, опасная бомба, попадает дура с дуру прямо в точку. Оторвало почку, тело насыпало, мясо шальнуло в голову. А мы тут снова вывалили дерево, рубли древо, брали гвозди, забивали кости, точили ости, ковали копья, удар в лось, туши на мясо слоня. Головой бежали с воплями, кружили вороны, огнем горели факелы. У поля боя стычка, стая волков и тучи лохов, пожоров точек, воля пищи в тостах. Лужи мочи, сытной стороны будь проще, попроще точить. Тут сына равно кровную сталью, плохо жить без палива. И может это грех, но мне куда бежать, так знать и знают мы. Уже на втором этаже. Чё, урод, понтуешься, иди лучше умойся. Раз хочешь, стай бороться. Думаешь, что можешь, глупый, далеко не все. Ты еще никто, а уже считаешь себя монстром. Папку накопил, по лицу получил пыль. Отряхнул, замолчал, быль глотанул. В руки вовремя себя не взял, утонул. В руки вовремя себя не взял, утонул. Я не пошел куда надо, я проснулся к обеду. Кэш искать неохота, я слоняюсь без дела. Я ищу чем развлечься, походу строки кида. Большей части потом, я их забываю. Что осталось в мозгах, кто идет по блокнотам. Бит наложил, гармонию ноты. И вот этот трек, мне больше счастья не надо. Это маленький город, встречай Шебекина, парень. Вместе мы были сила, вместе мы сила, вместе мы будем сила, здравствуй, Россия. Вместе мы были сила, вместе мы сила, вместе мы будем сила, здравствуй, Россия.